30. Урусвати знакома со многими световыми явлениями. Такие зорницы называются духовной зоркостью. Сами по себе света не значит нечто особенное, но они как знамена на пути к нам. Северное сияние в слабой степени не замечается людьми, также первые вспышки духа не очевидны для многих. Можно проследить, как от малых светящихся точек загораются светлые пламена и доходят до радужного озарения. Так около людей загорается прекрасная аура. Особенно значительно отметить эти света в нашей обители. Со времен древних накопляется этот свет, по желанию может сиять ярко. В сказаниях упоминается о людях, которые могут вызывать около себя ослепительный свет. Также можно по желанию окружиться силою огненную. Люди должны привыкать к возможности таких явлений. Уже теперь некоторые различают ауры, но другие протирают глаза, думая, что нечто случилось с их зрением. Нередко свечение посреди дня кажется туманностью, так разнообразно восприятие свечения. У нас это качество настолько усилено, что можно читать при своем свете. Нужно представить, как постепенно исчезает понятие тьмы, ибо все окружающее наполнено огнями, лучами и светлыми столбами и мириадами сверкающих точек. Такое окружение одинаково при открытых и закрытых глазах. Именно тьма исчезает. Только в низших слоях тонкого мира царят сумерки, ибо жители не умеют думать о свете. Даже такое проявление зависит от мысли. Она рождает свет. Именно мыслитель посылает приказ «Да будет свет!» Так преподаются истины, но люди считают их сказками. Только в духе и опыте можно воспринять самые естественные законы. Нелегко при обороте окружающие противодействия. Наша обитель темы сильна, что в ней нет разложения. Воля всех сливается в один мощный поток. Динамо единения умножает все энергии. Не магия, но воля, очищенная, посылает в мир приказ «Да будет свет!» Нужно рассматривать нашу обитель как триумф единения.